«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси». Лекция третья. Даниил Заточник. Идеи о счастье и обществе. На этот раз, дорогие друзья, мы с вами поговорим об одном из самых известных и в то же время самых загадочных произведений древнерусской литературы. Это либо два произведения, либо две редакции одного произведения. Это так называемые «Слово» и «Или моление» Даниила Заточника. Загадок тут много. Ну, во-первых, никто не знает точно, был ли такой человек. Что это за человек, если он действительно был? Каков его социальный статус? Кем он себя представляет? Либо это персонаж литературный, а, судя по всему, в конце существования, бытования этих текстов действительно он превращается в литературный персонаж, актуальный и для конца XII века, и для XIII века, и для XVI века, и для XVII века, судя по тому, что мы имеем приблизительно полтора десятка списков этих произведений или этого произведения. Непонятен во многом и смысл того, что пишет Даниил. Прежде всего потому, что исследователи опираются на буквальное значение этого текста. А этот текст многослойный. Там есть несколько смысловых уровней, до которых стоило бы докопаться. Но пока давайте разберемся, как же представляют себе исследователи, кто такой Даниил Заточник. Одни считали, что это боярский холоп. Другие считали его сыном княжеской рабыни. Его называли членом младшей княжеской дружины, дворянином. Скажем, некоторые исследователи считают, что вообще он был ремесленником, потому что очень много ремесленных терминов. Хотя, надо сказать, что вряд ли можно так напрямую делать такой вывод, поскольку практически все ремесленные термины Даниил берет из Библии. А уж сказать, что авторы библейских текстов были ремесленниками, наверное, сложно. В свое время Борис Александрович Романов, который написал целую монографию, которая практически основывается на молении Даниила Заточника, эта книга называется «Люди и нравы Древней Руси», он считал, что Даниил – это кандидат на любое общественное положение, куда привела его игра случая. Это человек, который оторвался от своего круга, от своего общественного стандарта и был в неустойчивом положении. А Дмитрий Сергеевич Лихачев, например, считал, что Даниил Заточник учился у скоморохов и считал его своего рода таким интеллигентом Древней Руси, который принадлежал эксплуатируемым слоям общества. Ну, были и совсем экзотические точки зрения, скажем. Некоторые исследователи считали, что Даниил был и автором слова о погибели русской земли, и сказания о подвигах и жизни Александра Невского. Однако это, скажем так, домыслы в большей степени. Даниил затрагивает, наверное, самые острые вопросы для людей, которых можно назвать условно средним классом Древней Руси. Тексты всех списков различаются, однако в свое время итальянский исследователь Рикардо Пиккио обратил внимание, что начальная часть, а это буквально десяток строк, остаются неизменными во всех списках. И Пиккио решил, что это ключ к пониманию этих произведений и слова, и моления Даниила Заточника. Проблема, однако, заключается в том, что эти начальные строки, на первый взгляд, кажутся потоком сознания. Это комбинация мало связанных между собой библейских цитат, каких-то отсылок к библейским текстам, в которой трудно уловить что-то общее. Начинается это так. «Вострубим, яко возлатакованные трубы, в разум ума своего, и начнем бити в серебряные органы возвитие мудрости своей. Восстани, слава моя, восстани в псалтыре, в гуслях». «Восстану рано, исповемтеся», то есть «исповедуюсь тебе», «да разверзу в притчах гадания моя и провещаю во языцах славу мою. Сердце босмысленного укрепляется в телеси его красотою, мудростью. Бысть язык мой, трость книжника скорописца и уветливо уста, а киречная быстрость» и так далее. Наверное, это ключ к пониманию всего того, что написал Даниил Заточник, однако исследователи по-разному определяют смысл этой вступительной части. Ну, например, Лихачев видел здесь пародию на цитаты из Священного Писания. Дмитрий Сергеевич считал, что автор моления придавал якобы библейским фрагментам шутливый оттенок и обратил внимание на одну очень интересную деталь. В библейских цитатах Даниил систематически заменяет слово «Господь» на «Господин». И если он пишет «княже мой и господине», скорее всего, в исходном тексте библейском там был оборот «Господи, Боже мой». Для чего это делал Даниил? Лихачев считал, что с помощью этого он выпрашивал у князя какую-то материальную помощь. И якобы в этом был заключен элемент комичности и сама природа стиля моления. Лидия Викторовна Соколова, которая в последние годы, наверное, больше всех занималась словом и молением Даниила Заточника, она, напротив, считает, что Даниил использовал образность псалтыри и сообщал о своем решении обратиться к князю. Она писала: «Автор выражает стремление возродить свою былую славу песнетворца, исполняющего песни под аккомпанемент музыкального инструмента, с просьбой помочь ему в этом, и обращается Даниил к князю. Это основная мысль и цель его сочинения». Но я не представляю себе, как князь мог помочь Даниилу исполнять песни под аккомпанемент музыкального инструмента. Беда, однако, в том, что ни одна из этих точек зрения, она является выражением впечатления, которое производит на того или другого автора сам текст слова и моления Даниила. Эти точки зрения принципиально неверифицируемы, они не поддаются проверке. Это догадки, которые базируются на общем впечатлении, которое произвел на того или другого исследователя этот текст. С ними можно соглашаться, можно не соглашаться, но аргументы, которые приводятся в подтверждение, часто субъективны. Другое дело, если мы подойдем к этому тексту, так как мы с вами говорили в беседах о повести временных лет, что авторы древнерусские, они не просто так цитировали библейский текст, они подразумевали, что их читатель знает продолжение этих текстов. Они помнят память контекста, из которого вырвана та или другая фраза. Давайте попробуем с этой точки зрения посмотреть на этот текст. Я приведу несколько примеров. Скажем, начало. «Восстану рано, исповемтеся, да разверзну в притчах гадание мое и прощаю во языцах славу мою». Практически все комментаторы сходятся на том, что в этом случае цитируются псалмы 56 или 107. И вот это вот «и» или оно наводит на грустные размышления. Дело в том, что Даниил вряд ли в том контексте, в котором он использует эту цитату, мог воспроизводить 107-й псалом, поскольку это хвалебная песнь Господу после того, как Господь ответил на молитвы просящего. Другое дело, если это был 56-й псалом, его обычно читают в ситуациях, когда молящийся находится в отчаянном положении. Ему кажется, что без помощи Всевышнего он погибнет. И тут сразу приходит на ум текст, предшествующий этой цитате. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколе не прибудут беды. Воззову к Богу Всевышнему, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Буду превознесен выше небес, Боже, и над всею землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали передо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить Тебя». Или вот, скажем, такая фраза, как «Бысть язык мой, трость Скорописца». Дмитрий Сергеевич Лихачев просто написал, что здесь упоминается трость книжника Скорописца, это бытовой инструмент для письма. Однако при более внимательном чтении мы увидим, что это вообще-то изысканная лесть, очень тонкая. Дело в том, что это цитата из псалма, который начинается со слов «Песнь любви, излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе. Язык мой – трость книжника Скорописца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих. Посему благословил тебя Бог навеки». И так далее, и так далее, и так далее. Это вряд ли похоже на шутку. Скорее, речь идет именно о лести. Или, скажем, такая фраза, как «И бысть ум мой, аки ночны в ран на нырище, забдех». Да, это цитата из псалма, который правильно определен был исследователями, это 101-й псалом, и Соколова очень точно указала это. Но проблема заключается в том, что непонятно, с какой целью упоминается этот самый ночный вран, то есть филин на нырище. Нырище – это развалины башни. Вот Соколова даже последнее слово из цитаты, хотя она видела, что это цитата, слово «забдех» она оторвала от предыдущей фразы и присоединила ее к фразе следующей, но и тогда это было не совсем понятно, поэтому ей пришлось внести еще свое дополнение, то, что называют конъюнктурой. Упоминание Филина на развалинах башни становится ясным при обращении к источнику цитаты. Если мы продолжим эту цитату, Даниил раскрывает этими словами свое бедственное положение. Читаем. «Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питьем мое растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего, ибо ты вознес меня и низверг меня». Но если в псалме речь идет о Господе, именно Он дает гнев, Он вознес и Он низверг того, кто читает псалом, то вспомним наблюдение Лихачева. Даниил регулярно заменяет слово «Господь» и «Бог» словом «Господин» и «Князь». Так что здесь речь идет именно о князе, судя по всему. И ради этого и упоминается этот бытовой инструмент для письма. Или, скажем, фразы «Се же на писах, бежа от лица художества моего, аки агарь рабыни от цара госпожа своей». Ну, в этом случае исследователи обычно пересказывают библейский текст о бегстве Агари, рабыни Сары, от нее. Даниил, несомненно, цитирует 8 стих 16 главы книги «Бытия». «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала, я бегу от лица Сары, госпожи моей». И Даниил цитирует этот текст, но заменяет «бегу от лица Сары, госпожи моей» словами «художество моего». «Художество» — это слово производное. И, казалось бы, зачем надо было употреблять его, которое практически больше нигде не употребляется, вместо слова «убожество», то есть «бедность», «нищета», о чем и говорит Даниил. Скорее всего, это сближает его со словом, которое точно так же произносилось «художество», которое, помимо значений «мудрость», «рассудительность», «умение», «искусство», еще обозначало и «хитрость», «коварство». Как мне представляется, тем самым Даниил не только указывал на то, что его нынешним господином является нищета, убогость, но и намекает на то, что его современное бедственное положение вызвано его собственной хитростью или лукавством, или коварством. Видимо, когда-то он их проявлял. И второй вопрос, конечно, что могло сближать Даниила и Агарь? Скорее всего, автор отсылает к продолжению цитаты, к словам, с которыми ангел обратился к Агаре. И ангел Господень сказал ей, «Возвратись госпоже своей, покорись ей». Этим Даниил вполне мог дать понять своему адресату, то есть князю, что готов покориться ему. И при таком подходе мы получаем вполне связанный внутренний монолог Даниила, исходя вот из этого потока, неконтролируемого практически, как нам кажется на первый взгляд, потока мысли. Даниил обращается к князю, который для него едва ли не равен Богу. Он умоляет князя вернуть свое расположение, обещая полностью ему подчиниться. Вот если мы с такой точки зрения прочитаем этот текст и восстановим память контекста, то у нас получается приблизительно такой текст. «Хвала тебе, князь, помоги мне выйти из трудной ситуации, в которой я оказался из-за собственных лени и неверия. Облегчи мою участь в одни бедствия, когда беззаконие путей моих окружает меня. Я в отчаянном положении погибну без твоей помощи. Избави меня от бед, свалившихся на меня, и я буду прославлять тебя. Ибо только ты можешь дать мне надежду. Услышь меня. Ты наделен красотой, силой, добротою, кротостью и справедливостью. Ты прекраснее всех сынов человеческих, и благословил тебя Бог навеки. И потому в тяжелые времена мне позволяет выстоять только вера и надежда на тебя. Ибо сила твоя безгранична, а власть непоколебима. Ты единственный спаситель праведных, и я славлю тебя. Беды и несчастья научили меня возлагать все надежды только на тебя. Лишь от тебя жду спасения, избавившись от собственных пороков и страстей. Прости мне все мои прегрешения, вольные и невольные. Но боюсь, что и теперь ты осуждаешь меня, хотя я полностью раскаялся. Приюти меня хотя бы на год. И если я не оправдаю твоего доверия, изгони. Хотя ты, несмотря на мое раскаяние, продолжаешь смотреть на меня, как на грешника. В дни скорби моей услышь мольбу мою. Я ем пепел, как хлеб, и питьем мой растворяю слезами. От гнева твоего и негодования твоего. Ибо ты вознес меня и низверг меня за мои дерзости и непослушания, отчего жизнь моя разрушилась». За нарушенное мной обещание я впал в нищету. Обращаюсь к тебе, обещая делать все возможное, чтобы бежать от нищенского положения, в котором оказался из-за собственного лукавства. И как раб готов покориться твоей воле. Помня твою доброту ко мне, прибегаю к обычной твоей милости, ибо, как говорится в Писании, просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Надеюсь, что мое обещание впредь исполнять твою волю будет залогом моего возвращения к тебе». А вот после такого захода идут афористические рассуждения Даниила, которые на 80% где-то состоят из библейских цитат и, как он их называет, мирских притч. С их помощью он рассуждает о своем нынешнем положении и о возможных выходах из него. Это своего рода энциклопедия рассуждения о счастливой жизни, скажем так, представителя среднего класса Древней Руси. Он не крестьянин, но он и не боярин. Это ясно. И этим как раз эти рассуждения интересны. Он просится на службу князю, чтобы князь вернул его из заточения. Что такое заточение? Это большой вопрос. То ли он был просто изгнан, то ли он действительно сидел в затворе, в темнице, но, скорее всего, просто был изгнан. Он говорит о том, что в Афинах не учился и от философов не учился, но умный. Он, как пчела, которая перелетала по различным цветам и оттуда собирала сладость словесную и совокуплял мудрость, как в мех воду морскую. Но при этом он нищ и убог. И это трагедия для умного, но бедного. И Даниил рассуждает по этому поводу. Он говорит, нищий, но мудрый человек – это как золото в грязном сосуде, а богатый человек – глупый. Это как шелковая наволочка, набитая соломой. Да, он говорит, ты, князь, знаешь, что я не очень храбр на рати, но очень храбр в словесах и очень крепок в них. И он говорит, ну, собирай храбрых и совокупляй мудрых. Безумных бо, то есть дураков, не сеют, не жнут, не ткут, не придут, но сами ся рожают. Замечательная фраза. Или скажешь, князь, что я лгу. Так как же? Если бы умел украсть, то столько бы к тебе не обращался? Или скажешь, князь, солгал, как пес? Так доброго пса князи и бояре любят? Надо сказать, что призыв к князю, которого Даниил умоляет вернуть, приблизить к себе, он сопровождает еще и такими рассуждениями. А какие возможны сценарии поведения для того, чтобы стать счастливым человеком? Ну, во-первых, для Даниила первый вариант – это, конечно, стать княжеским холопом. И он посвящает значительную часть своего произведения именно этому состоянию. Он объясняет, как князь защищает тех, кто приближен к нему, как он одаривает их, кормит их, холит и лелеет. Второй вариант – это жениться у богатого тестя. Замечательная формулировка. Третий вариант – это уйти в монастырь. И, наконец, последний вариант, который рассматривается в молении – это наняться холопом к боярину. И Даниил подробно объясняет, почему его устраивает только первый вариант. Он хочет вернуться к князю. Он рассказывает князю, в каком он тяжелом положении. И только князь может его защитить своей грозою. В то же время он вдруг выдает и такую фразу – «Не имей двора близ царского двора, не держи села близ княжьего села, ибо тиун господский, то есть управляющий, как огонь на осине разложенный, а рядовичи его, то есть мелкие служащие, так сказать, исполнители, как искры. Если от огня убережешься, то от искр не сможешь уберечься и прожжешь одежду». Кстати сказать, это очень хорошее объяснение слова «рядович», которое встречается в том числе и в «Русской правде». Рядович – это не просто человек, который заключил договор, в отличие от закупа, который взял что-то в долг. Это мелкий служащий, не работающий, а именно служащий князю. Второй вариант – это жениться у богатого тестя. Или скажешь, князь, женись у богатого тестя. Ту пей и ту яшь, то тут ешь и пей. Беда только в том, что в неизбежном дополнении к богатому тестю есть жена. А вот жены у Даниила делятся на две категории. Это жены злые и злообразные, но иногда в одном флаконе, что совсем плохо. Поэтому он пишет, лучше мне трясою болеть, то есть лихорадкой, трясца бо потряще пустит, а злаженное до смерти сушит. Глаголит бося в мирских притчах, не птица во птицах сыч, не в зверь в зверях еж, не рыба в рыбах рак, не скот в скотах коза, не холоп в холопях, кто у холопа работает, ну и, конечно, не муж мужех, кто жены слушает. И Данил добавляет: блуд во блюдех, кто поимит жену злообразную, прибытка деля или тестя деля богата. Да лучше мне видеть вола в своем доме, чем жену злообразную, потому что этот вол ни слова худого не скажет и не будет попрекать. Лучше мне железо варить, нежели со злой женой быть. Злая жена подобна перечесу, то есть расчесанному месту. Сюда свербит, сюда болит, и чешется, и больно. Ну и, наконец, такой пассаж есть. Паки, увидев жену злообразну, приничащую в зерцало, смотрящуюся в зеркало, подобную черту, ртасту, челюстасту, кривозорку, злоязычну. Вот это вот такой собирательный образ, да, и злая, и злообразная, которая рот открывает, челюсть вперед выставляет, да еще и злоязычная, и косо на все смотрит. И Даниил, как добрый человек, посоветовал ей не смотреться в зеркало, а смотреться в гроб, чтобы не впасть еще в большую печаль, увидев нелепоту лица своего. Не устраивает Даниила и вариант постричься в монахи. Он тут раздражается целым рядом очень жестких высказываний. Он говорит: да ты, князь, не видел мертвеца, который на свинье ездит, ни черта на бабе. Ты не ел от дуба винограда или инжира от липы. Да лучше мне просто так закончить живот свой, чем, восприняв ангельский образ, Богу солгать. Потому что те, кто уходят в монастырь, а речь, конечно, идет о монастырях, особенно жительных, они потом вновь возвращаются на свое мирское житие, как пес на своя блевотина, и на мирское гонение. Где пиры и братцы, то есть где пьянки-гулянки, тут черницы и черницы, и беззаконие, ангельски имея на себе образ, а блудной нрав, святительски имея на себе сан, а обычаем похабен. Это Богу солгать и вышним играть. Этот вариант Данила не устраивает. Не устраивает его и служба у боярина. Он пишет: лучше бы мне ноги свои видеть в лаптях в доме твоем, чем в красных сапогах на боярском дворе. Лучше мне в дерюге тебе служить, чем в роскошном одеянии в боярском дворе. Лучше мне воду пить в твоем доме, чем пить мед в боярском дворе. Лучше мне воробья печеного принимать из рук твоих, чем баранье плечо от государя злых. Почему? Даниил прямо не пишет. Давайте попробуем понять. И вспомним здесь вот это вот высказывание. Не рыба в рыбах рак, не зверь в зверях еж. Не холоп в холопях, кто у холопа работает. Боярин – холоп князя. А тот, кто поступает на службу боярину, это холоп холопа. Это даже не холоп. Поэтому Данила такой вариант категорически не устраивает. Холопское состояние у князя. Вот предел мечтаний Даниила. В этом состоянии он видит свое счастливое будущее. Это представление о счастье человека среднего класса Древней Руси. Вот такие рассуждения выдает нам Даниил Заточник, и это чрезвычайно любопытное свидетельство о том, как человек Древней Руси представлял себе счастливую жизнь. В следующей лекции о том, к чему призывал епископ Серапион Владимирский, размышлявший о монгольском нашествии.